А где находится ваш офис? Маклин, Виргиния. Фло наклоняется к своему микрофону. Можете ли вы назвать имена и даты рождения своих детей? Нет. Имена — да, но даты рождения — нет. Ладно, назовите имена. Я делаю паузу. Еще рано демонстрировать остроту ума. Надо заставить их попотеть. Трое Филон-младший, Рекс, Либигайл, Мэри Роуз, Джина и Рэмбл. Произношу я так, словно мне неприятна сама мысль о них. Фло предоставляет право продолжить. Но был еще и седьмой ребенок, не так ли? Так. Вы помните его имя? Рокки. А что с ним случилось? Он погиб в автокатастрофе. Я выпрямляюсь в своей инвалидной коляске, поднимаю голову и поочередно смотрю в глаза каждому врачу, демонстрируя для камер абсолютную вменяемость. Уверен, дети и бывшие жены гордятся мной, наблюдая в своих маленьких группках за происходящим по монитору. Они сжимают руки своих нынешних мужей и жен и улыбаются в ответ на жадные взгляды адвокатов, пока старый Трой справляется с экзаменом. Пусть мой голос звучит хрипло и глухо. Пусть я со своим сморщенным лицом выгляжу безумцем в этом белом шелковом одеянии и зеленом тюрбане, но на вопросы-то отвечаю. «Ну, давай, давай, старина», — мысленно умоляют они. Тишин спрашивает. «Каково ваше нынешнее физическое состояние?» «Бывало и лучше». «Говорят, у вас злокачественная опухоль». «Попал точно в цель, правда?» «Я полагал, что меня обследуют на предмет психического здоровья», — говорю я, бросая взгляд на Стефорда, которому едва удается скрыть улыбку. «Правила позволяют задавать любые вопросы, это не суд». «Вы правы», — вежливо отвечает Тишин. «Но всякий вопрос относителен». «Понимаю». «Вы ответите на мой последний вопрос?» «О чем?» «О раке». «Конечно. Опухоль размером с мячик для гольфа у меня в мозгу. Она растет с каждым днем неоперабельно, и мой врач говорит, что я не протяну и 3 месяцев. Я почти слышу, как выстреливают пробки от шампанского. Опухоль нужно отметить». «Находитесь ли вы в настоящий момент под действием каких-либо медикаментов, наркотиков или алкоголя?» «Нет». «Пользуетесь ли вы какими-либо болеутоляющими средствами?» «Пока нет». «Теперь опять Зейдель». «Мистер Филан, 3 месяца назад в опубликованном в Форбсе списке самых богатых людей мира ваше состояние оценивалось в 8 миллиардов долларов. Это близко к реальности?» «С каких это пор Форбсу можно доверять?» «Значит, цифра, указанная в журнале, неверна?» «В зависимости от положения на рынке, мое состояние составляет от 11 до 11,5 миллиардов. Я произношу это медленно, но голос звучит веско. Ни у кого размер моего состояния сомнений не вызывает. Фло решает продолжить тему денег. «Мистер Филлан, можете ли вы описать в общих чертах структуру ваших корпоративных владений?» «Да, могу». «И сделаете это?» «Пожалуй». Я выдерживаю паузу. Пусть попотеют. Стефорд заверил меня, что я не обязан разглашать здесь приватную информацию. «Набросайте им лишь общую картину», — сказал он. «Группа Филлан — частная корпорация, которая владеет 70 разными компаниями. Некоторые из них представляют собой акционерные общества открытого типа». «Какая часть предприятий группы Филлан принадлежит лично вам?» «Около 75%. Остальными владеет группа моих служащих». К охоте присоединяется Тишин. «На золоте сосредоточиться нетрудно. Мистер Филлан, имеет ли ваша корпорация свой интерес в компании Spin Computer?» «Да», — медленно отвечаю я, стараясь мысленно отыскать Spin Computer в джунглях своей корпорации. «Сколькими процентами акций вы владеете в этом деле?» 80%. «Это открытое акционерное общество?» «Совершенно верно». Тишин перебирает какие-то бумаги, на вид официальные документы. Я замечаю, что это годовой отчет корпорации и квартальные доклады, которые может раздобыть даже полуграмотный студент колледжа. «Когда вы купили Spin?» — спрашивает Тишин. «Около 4 лет назад». «Сколько заплатили?» «По $4 за акцию. В общем, 300 миллионов». Нужно было бы отвечать помедленнее, но я ничего не могу с собой поделать. С нетерпением смотрю на Тишина, ожидая следующего вопроса. «А сколько они стоят теперь?» — спрашивает он. «Ну, вчера при закрытии биржи они стоили 43,5. Снизились на 1 пункт. С тех пор, как я купил компанию, акционерный капитал дважды разделялся, так что сейчас ценные бумаги стоят около 850. То есть 850 миллионов? Правильно. На этом испытание можно было бы считать законченным. Коль скоро я в состоянии держать в памяти вчерашнюю стоимость акций при закрытии биржи, значит, мои противники должны быть удовлетворены. Я почти вижу их глупые улыбки, почти слышу приглушенные выкрики. «Ура! Молодчина, Трой! Браво! Покажи им!» Зейдель обращается к истории. Это попытка испытать мою память. «Мистер Филлан, где вы родились?» «В Монклере, штат Нью-Джерси». «Когда?» 12 мая 1918 года». «Какова девичья фамилия вашей матери?» «Шоу». «Когда она умерла?» «За 2 дня до Перл-Харбора». «А ваш отец?» «Что отец?» «Когда умер он?» «Не знаю». Он исчез, когда был еще ребенком.